Глава 5. Отсутствие консьержа тоже сыграло роль при выборе жилья. И место действия, так сказать. Лишние свидетели ни к чему. В городе я не ориентировался и где прятать трупы не знал. А за крепостную стену не выйдешь, тем более с телом. Или телами. Поднялись на этаж, позвонили. Есения открыла через полминуты. Когда мы вошли в гостиную, Егоров сидел на диване, на самом краешке, словно сам не верил, что задержится здесь надолго, при нашем появлении поднялся. На костистом лице отразилась растерянность. Перебегающий с меня на Марту взгляд остановился на Есении. «Мои знакомые», — сказала та. «Добрый вечер», — после паузы кивнул Егору. «Я, наверное, пойду». «Не стоит», — я поднял руку, остановив его. «У нас к вам дело». На мне был каштановый парик, Марта накрасилась так, чтобы ее было потом не узнать. Так себе маскировка, но Егоров и не должен был про нас вякать. Если все пойдет по плану, будет молчать в тряпочку и радоваться, что легко отделался. Я достал пистолет и направил на него. Мужик отступил, зацепился за диван и плюхнулся на него. «В чем дело?» — промямлил он испуганно. «Что вам нужно? Деньги?» «Ни в коем случае», — покачал я головой. «Мы не грабители, Андрей Валентинович. Для начала дайте ключ от квартиры, пожалуйста». «Зачем?» «Я повел пушкой». «Предпочитаете, чтобы мы забрали их с вашего трупа?» Сглотнув, Егоров сунул руку в карман и вытащил звякнувшую связку. Протянул мне. «Забери», — сказал я Марте. Девушка подошла к Егорову и взяла ключи. «Мне выдвигаться?» «Конечно. Как доберешься, позвони. Номер помнишь?» «Само собой». Марта вышла, притворив за собой входную дверь, я сел в кресло напротив Егорова. «Итак, Андрей Валентинович, должен вас разочаровать. Любовного свидания не будет. Надеюсь, как верный семьянин, вы воспримете это с облегчением. Однако вам придется здесь задержаться. Надолго ли? Зависит от того, как быстро я получу ответы на интересующие меня вопросы». «Какие вопросы?» — помолчав, спросил Егоров. «О чем? Вы меня, наверное, с кем-то перепутали?» Я отрицательно покачал головой. «К вашему сожалению, нет. Итак, начнем. Какую должность вы занимаете на заводе?» «Технолог. Зачем вам это?» «Не вникайте, Андрей Валентинович. Это в ваших интересах. Знать как можно меньше. Какие конкретно у вас обязанности?» «Я отвечаю за заказ и поставку компонентов для ковки». «Поставку откуда куда?» «Со склада в цех». «Имеете доступ на склад?» Этот вопрос я задал, чтобы проверить, не лжет ли собеседник. «Да». «И к черной руде?» «Нет, я только отношу заказ с производства. Затем груз формируют и отправляют в цех. Я в этом не участвую». «Как руду доставляют на производство?» «Я не могу ответить». «Вы хотите умереть?» «Нет, но это секретные сведения». Я холодно улыбнулся. «Именно поэтому мы разговариваем в таком неуютном формате, Андрей Валентинович. Очень советую ответить». Егоров сжал кулаки, его трясло. «Не могу», — просипел он. «Гильдия не прощает подобного». «Никто не узнает, обещаю». Мой визави покачал головой. «Нет, лучше убить». Видно было, что ему нелегко дались эти слова. «Не могу, Андрей Валентинович. Мертвы вы будете для меня бесполезны. Вы уверены, что не станете отвечать?» «Не могу», — повторил Егоров. «Гильдия, моя семья пострадает». Я вздохнул. «Что ж, диалог немного затянется, но главное мы выяснили. Мужик любит семью. Во всяком случае, детей, и ради них готов умереть, значит, пойдет и на предательство». «Придется немного подождать», — сказал я. «Хотите чаю?» Егоров помотал головой, его руки теперь двигались неосознанно, нервно теребя одежду. «А я выпью. Будь добра», — кивнул я Есении. Девушка включила электрический чайник и отправилась за чашкой. Видимо, не боялась, что Егоров нападет на меня в ее отсутствие. «Андрей Валентинович, было бы проще для всех, если бы вы не упирались, но я понимаю, нелегко переступить через обязательства. Долг, совесть, все такое. Мы вам поможем». «Как?» — спросил после паузы Егоров. «Расставим приоритеты. Не волнуйтесь, пытать я вас не собираюсь». Есения как раз вернулась с чашкой в руке. Принялась заваривать чай. Минуты три прошли в молчании. «Прошу», — сказала девушка, поставив рядом со мной ароматный напиток. «Благодарю. Андрей Валентинович, закатайте рукав на левой руке, выше локтя». Чуть помедлив, Егоров стянул куртку и принялся расстегивать манжет. Когда рука обнажилась до середины, я кивнул девушке. Она поняла меня без слов. Подойдя сзади к мужику, положила левую руку ему на плечо. Тот вздрогнул и попытался обернуться, но ему в шею уперся кончик ножа. Егоров зажмурился. «Просто не двигайтесь», — сказал я, вставая. «Больно не будет, если не станете дергаться». Есения недвусмысленно надавила лезвием на кожу. Мужик даже дышать перестал. Вытащив из кармана маленькую жестяную коробочку, я достал снаряженный шприц и, подойдя к дивану, ловко сделал инъекцию. «Что это?» — сипло спросил Егоров, когда Есения отступила. «Яд. Ровно через двое суток он вас убьет, если не ввести антидот. Это особый состав, который нельзя нейтрализовать, не зная состава отравы. Уж поверьте на слово». «Зачем вы ввели его мне? Если хотите убить, убейте сразу». «Вы смелый человек, Андрей Валентинович. Но, как я уже сказал, мертвы вы мне без надобности». В этот момент раздался телефонный звонок. Есения взяла трубку, послушала несколько секунд и протянула ее мне. «Алло?» «Я на месте, все готово, жду ваших приказаний». «Действуй». Пришлось подождать несколько минут, прежде чем в динамике снова раздался голос Марты. «Дело сделано». «Отлично. Андрей Валентинович, вы любите свою семью?» — спросил я, опустив трубку. Егоров дернулся, но бросил взгляд на Есению, державшую его на мушке моего пистолета, и замер. «Да. Что вы собираетесь делать?» «Только что им была введена та же отрава, что и вам. Срок у ваших детей 2 суток. От вас зависит, будут они жить или умрут». Егоров схватился за голову. Я ждал. Наконец он поднял глаза. «Хорошо. Что вы хотите знать?» «Вы понимаете, что если соврете, противоядия не будет?» «Да, да». «И если кому-нибудь расскажете о нашем разговоре, тоже». «Боже, спрашивайте уже, что вам нужно?» «Как охраняется черная руда? Сколько человек стерегут хранилище? Есть ли системы сигнализации на складе? Видеонаблюдение внутри помещения? Как перевозят руду в цех? Как получить доступ к руде?» Егоров судорожно сглотнул, медленно осел на диван и заговорил бесцветным голосом. Он был сломлен и смирился со своим предательством, им владел только страх за детей. Иногда приходилось задавать уточняющие вопросы и напоминать, на что он должен ответить. В конце концов, я узнал все, что хотел. «Андрей Валентинович, вы и ваша семья получите антидот, когда мы закончим. Объясните жене и дочкам, что язык следует держать за зубами. Чтобы не вызывать подозрений, ходите на работу, как прежде». «Вы меня поняли?» Егоров кивнул. «Да, все ясно. Вы ведь дадите противоядие?» «Обещаю. И в ваших интересах забыть о нашем разговоре. Не упоминайте о нем никогда. Как вы сами сказали, гильдия не прощает предателей». Мой собеседник вяло кивнул. «Теперь поезжайте домой, моя подруга вас дождется. Убедившись, что вы разъяснили семье все, что следует, она уйдет». Егор встал. Есения проводила его до двери. Вернувшись, спросила. «Ваша милость, вы уверены, что яд невозможно нейтрализовать?» «Абсолютно», — кивнул я, беря чашку с чаем. «Его даже обнаружить в крови нельзя, по той простой причине, что мы ввели Егоровым обычную воду.